Зря уходишь на юре, а только начинается кураж. Макс, Максим не курит, бога Рома Супер Слим. Он живет в соседнем баре. Хоу, хоу, е, оу, е. Макс, Максим не курит, бога Рома Супер Слим. Он живет в соседнем баре. Хоу, хоу, е, оу, е. Если кто его не знает, этот парень сам представится. И не сомневайтесь, он не может не понравиться. Это не какой-то лоха, вполне реальный кент. Макс — это раскрученный легендарный бренд. Я знаю его лет 100, а может даже и все 200. И я просто не мог не написать об этом песню. Ведь Макс — это сенсация в мировой культуре, философии, политике и даже физкультуре. По субботам Боинг, по пятницам Мас. На пару глотков коктейля, и жизнь так прекрасна. В любое злачное место Макс ходит без пароля. Замутит с кучей девок, выпьет море алкоголя. Рестораны и бары, и казино, и шашлычки. Для Макса родной дом — это сильнее привычки. Макс живет на халяву, он не сорит баблом. Он живет завтрашним днем, все остальное потом. Макс, Максим не курит, бога Рома Супер Слим. Он живет в соседнем баре. Хоу, хоу, е, оу, е. Макс, Максим не курит, бога Рома Супер Слим. Он живет в соседнем баре. Хоу, хоу, е, оу, е. Когда куражить надо, если Макс пойдет на море или поставит пару ставок в букмекерской конторе. Или встретят тебя в городе, расскажет анекдоты, сам один же будет ржать, широко раскрыть свой рот. И Макс всегда пунктуален, хотя поспать очень любит. Он будет жить дольше всех, если вообще умирать будет. И любая шабашка ему по плечу. Я не завидую, и я не шучу. Я знаю его лет 100, а может даже и все 200. И я просто не мог не написать об этом песню. Ведь Макс — это сенсация в мировой культуре, философии, политике и даже физкультуре. Макс, Максим не курит, бога Рома Супер Слим. Он живет в соседнем баре. Хоу, хоу, е, оу, е. Макс, Максим не курит, бога Рома Супер Слим. Он живет в соседнем баре. Хоу, хоу, е, оу, е. Отличная девушка. Новый мир. Спасибо.